И не жалится, но делает, что может, и пусть по своему разумению. Он искренен в желании спасти души подопечных, хотя и перегибает палку. Не суть важно. Исповедникам немного, ибо дар этот тяжек. Хорошо, когда из 10 послушников, пожелавших принять его, хотя бы 2 сохраняют жизнь и разум. Иногда 3. Это уже великая удача. А я собирался задать вопрос, но поймал предостерегающий взгляд Еремея. Дарники – это иное. Целительские ли пламени, там, холода, земли и воды, вот иные какие. Эти дары передаются с кровью от отца к сыну или вон дочери. И крепнут или слабнут, тут уж как повезет, пояснил Михаил Иванович. Но есть еще один путь. Для тех, кто от рождения дара лишен был, он может принять вышнее благословение, и с ним, коль выйдет, талику вышней силы. Он снова создал на руке каплю света, и тень радостно потянулась к ней. Экстремалка она у меня. Хотя на этот раз остроты поубавилась. Сия сила особого толку. Я не смогу сотворить пламя или исцелить человека, или вот изменить течение реки. Зато могу изгнать тварь опричную вполне. Сперва, когда сила только-только обживается, это твари мелкие. Тихони там или вон страдальчицы. Это что за звери? Погонь, пояснил Еремей, за душу цепляется и начинает поджирать, нашептывает, что, мол, все вокруг тоска и тлен и прочее. Они влияют на эмоции, и человек постепенно теряет способность испытывать радость. Он все чаще впадает в уныние, становится раздражителен без причины, зол. Честно говоря, на таких хватает и образка средней руки, или вот малого амулета, но когда их становится много... «Как в работных домах», — подсказывает Еремей, «или на фабриках, заводах, в приютах, или в иных местах, где собираются люди, которым приходится много и тяжело работать, и постепенно им начинает казаться, что жизнь их глуха и беспросветна». Тварей становится больше, они и сами меняются. Но я не о том. Любой дар должно развивать. Мой растет через служение. И судя по тому, что я видел, лучше забыть о том, что вы видели. Сухо и спокойно произнес Михаил Иванович. Со мной была частица кипариса, освященная драгоценным елеем в Царьграде. Киваем. Кипарис-то кипарис. Я и на сосну согласный, но кипарис всяко лучше звучит, солидней. Как там мои бренд-менеджеры говорили, главная концепция, в концепцию сияющей силы одолевшей тварь потустороннюю кипарис вписывался однозначно лучше сосны. «Наш дар изначально пошел от создания Вышнего мира», – продолжил Михаил Иванович, «и был дан людям, чтобы защитить себя от порождений тени». Охотники были сотворены для того же, но еще вам куда проще закрывать полыньи. Легче. Мы же ставим печать, чтобы она не отворилась вновь. И долгое время так все и было. Да, случалось всякое, однако твари опричные считались злом, которое объединяло. Чтобы не думали мы об охотниках, а они о нас... У нас была одна задача. А тень с урчанием потерлась о ногу синодника, выпрашивая свет. Он и поделился. «Ты не спрашиваешь, мальчик, что изменилось?» «Я понял. Я действительно понял, вспомнив суету вокруг обнаруженной полыньи. И дом, и дорога, вышки, веревки. Они перестали быть злом, они сделались ресурсом». «Говорю же», — криво усмехнулся Михаил Иванович, — «умный он у тебя». Даже чересчур.